41. Думаю, я ничего не потерял от того, что не стал писать книгу об Альберте Либере, о том, что в каком-то смысле именно он виноват в мамином самоубийстве накануне Дня матери в 1944 году. Американцы немецкого происхождения, живущие в Индианаполисе, мало кому интересно. В литературе таких типажей в принципе не существует. Ни в одной книге, ни в одном кинофильме, ни в одной пьесе еще ни разу не появлялись подобные персонажи даже в роли злодеев, не говоря уже о положительных героях. Мне бы пришлось прописывать их с нуля. Ну да, больно надо. Известный критик Менкин, сам американец немецкого происхождения, проживший всю жизнь в Балтиморе, штат Мэриленд, однажды признался, что ему сложно читать романы Уилли Кессер. Как он ни старался, он так и не смог подвигнуть себя на то, чтобы проявить пусть даже поверхностный интерес к жизни чешских эмигрантов в Небраске. Я его понимаю. Чтобы вам было понятно, о чем идет речь, первая жена моего деда Альберта, тезка моей сестры Элли, Алиса Либер, урожденная Барус, умерла при родах своего третьего ребенка, моего дяди Руди. Моя мать была первым ребенком, вторым ребенком был дядя Пит, которого выгнали из Массачусетского технологического института за хроническую неуспеваемость, но который потом все-таки приобщился к науке. Произвел на свет физика-ядерщика моего кузена Альберта, который сейчас живет и работает в Дель-Маре, штат Калифорния. Кузен Альберт сообщает, что он ослеп. Он ослеп не из-за радиации, но то были другие причины. Это может случиться с каждым, хоть с ученым, хоть с кем. Сын кузена Альберта, кстати, тоже ученый, но не физик-ядерщик, а компьютерный гуру. Как любил говорить Килгор Траут, жизнь продолжается. Так вот, отец моей матери, пивовар, влиятельный человек среди республиканцев, бон-виван из новой аристократии, после смерти своей первой жены женился на скрипачке. Как оказалось, она была ненормальной, в прямом, клиническом смысле слова. Посмотрим правде в глаза, у женщин такое бывает. Она пламенно ненавидела его детей, ревновала его к ним. Она хотела, чтобы он принадлежал только ей, у женщин такое бывает. Эта женщина, исчадие ада, которая виртуозно играла на скрипке, издевалась над мамой, дядей Питом и дядей Руди, причем и физически, и морально, с такой изощренной жестокостью, что они до конца своих дней не оправились после тех детских обид. И так продолжалось все время, пока дедушка Либер с ней не развелся. Если бы кому-то было интересно читать о богатых американцах немецкого происхождения, поселившихся в Индианаполисе, если бы книги с такими героями пользовались хоть каким-нибудь спросом, я бы, как нечего делать, настрочил многотомный роман эпопею, в котором бы безоговорочно доказал, что мой дед фактически убил мою мать, пусть даже медленно и не сразу, убил своим давним предательством. «Дзинь-дзинь, мудила» – рабочее название «Унесенные ветром». Когда мама выходила замуж за папу, молодого архитектора со скромными средствами, политики, хозяйки светских салонов и прочие сливки общества американцев немецкого происхождения в Индианаполисе надарили им на свадьбу целые горы хрусталя, дорогих тканей, фарфора, серебра и даже какое-то золото. Прямо сокровища из «Тысячи и одной ночи». Ну да, чтобы никто даже не сомневался, что и в Индиане есть своя потомственная аристократия с ее бесполезными фамильными побрякушками, которые были ничуть не хуже, чем у этих напыщенных болванов из Старого Света. Во время Великой депрессии все эти богатства, с моей точки зрения и с точки зрения брата и сестры и отца, превратились в никчемный хлам. Я даже не знаю, где они теперь. Разлетелись по всей стране, как мои одноклассники из Шортриджской средней школы 1940 года выпуска. Auf Wiedersehen.